а через пару дней у царевой дочки на грудях пышных образовалась сыпь мелкая, покраснение и почесотка. Срочно вызвали лекаря. Тот долго щупал и мацал груди, качал головой, а потом и говорит: «Дело непростое, я бы сказал, тревожное. Обычные средства тут не помогут». Царь с дочкой так и сбледнули с лица. «Но», — продолжил лекарь, — «на наше счастье, есть один способ. Правда, несколько необычный. Уж и не знаю, как такое предложить. Ты, — говорит царь, — давай рассказывай. Я для дочки любимой ничего не пожалею. На все согласен». «У конюха нашего, — отвечает лекарь, — как оказалось, слюна дюжи целебная. Если 3 дня будет облизывать сиськи царевны, то хворь в раз пройдет. Это я как лекарь гарантирую». Почесал царь макушку, бороду потеребил да и согласился. «Ну и дочка тоже, а куда деваться?» Оно и правда, после процедур прошло все у царевны. Не обманул лекарь, и он золотых кругляшей мешочек получил, и конюх, в придачу к осуществлению своей мечты. Довольные оба, сидят обмывают. Конюх хвастается, не забывает, как там да что. А лекарь говорит: «Раз прошло все удачно, то уговор дороже денег. Отдай половину твоего золота, что сверх твоей мечты упало, ведь это будет справедливо». Посмеялся конюх над лекарем, посмеялся и золото давать не стал, мол, что было, то прошло, и быльем поросло, мало ли о чем они договаривались. И то правда, не зря говорят, что услуга, оказанная заранее, цены уже не имеет. Однако умные знают, что недалеким людям так только кажется. Рамзес, внимательно слушавший меня, некоторое время ждал какого-то продолжения, но я не спешил, и, не выдержал он паузы, в чем смысл этой занимательной истории. Через 3 дня точно такая же сыпь и почесон выскочили у царя на жопе. Хаем, Рамзес энергично почесал острое ухо, занятный поворот. Подозреваю, и мораль сей истории имеет место быть. Мораль проста: не зли лекаря, недоумок. Сам придумал, ну, куда мне, есть люди и поумнее. Однако, весьма поучительная сказка, не находишь? Ну, задумчиво протянул Рамзес, может и поучительная твоя сказка, но злая какая-то. Лекарю добрее надо быть к ближнему своему, поругать, пальчиком погрозить там, поговорить, разъяснить, где не прав, еще чего. Что ж так сразу подставлять язык друга под царскую жопу? Не, надо, злить лекаря, раздельно проговорил я и подмигнул. Я уже, так, и... «Понял», — раздельно ответил он и радостно оскалился. «И вообще, брат, ты чё сегодня такой напряженный? Я вот мимо проходил, гляжу, ползешь по стенке, трясешься, дай, думаю, подбодрю, отвлеку разговором. А ты знаешь, брат, а и правда, спасибо тебе, серьезно, что-то я на этой стенке слегка очковал. Как подумаю о ней, так непроизвольно жим-жим. А теперь, как вспомню эти твои, давай-давай, не спи, шевели батонами». Уже и про стенку не думаю, ни про высоту не вспоминаю. Прям так и хотелось встать и побежать, чтоб с братом о душевном поговорить. Бы-бы, я завсегда рад помочь, чем мочь, так сказать. Ну, а раз помог, побегу. Дела, знаешь ли, дела-делишки. Ты заходи почаще, брат, и помни, не зли лекаря. В ответ Рамзес блеснул белоснежным оскалом зубов, хлестнул пушистым хвостом и, наставив на меня когтистый палец, мол, я тебя вижу, я тебя слышу, растаял дымным облаком, и как будто какой предохранитель во мне перегорел. С того разговора стал я совсем спокойно карабкаться и опускаться по вертикальной стене Теллура. Даже некое удовольствие стал испытывать, и даже слегка куражиться начал. То боком полезу, то наискосок, то вовсе вверх ногами, чтобы окончательно изжить страх высоты. За пару дней пообвыкся, стал чуть лучше ориентироваться в кристаллидовом лесу. Узнал много интересного, нашел немало полезного. Чего избегать, чего опасаться. Сказать, что я тут многое осмотрел, а того больше, понял, это даже не смешно. Чтобы действительно оценить все разнообразие, весь потенциал и удивительность кристаллидов, надо посвятить года, скорее, десятилетия. И не в одно лицо, а как минимум городок научный построить. Одним институтом каким тут не обойдешься. А я так, только с краешку общипнул. Как бы ни было странно, но практически все, что оказалось для меня интересным и полезным, я находил в готовом, так сказать, виде. Как те же силиконовые трубки с вазелином внутри. К примеру, встретились мне заросли широких листов стекла, разной толщины, слегка разного оттенка, от зеленоватого до коричневого, и довольно прозрачные, они просто торчали из земли полукруглыми, клиновидными и прямоугольными листами. Стеклянные листы, а опознание и сканер однозначно определили их как стекло с целым букетом примесей металлов, впитывали всей своей поверхностью солнечный свет, а коричневое стекло еще и тепло, и, преобразуя в эклектическую энергию, передавали по стекловидным каналам куда-то вниз, очень глубоко. Зачем, для чего или, может, для кого? Как эволюция дошла до такого? Удивительно. Кстати, большинство растительных кристаллидов тем и жили, поглощая свет, тепло, а возможно и еще какую энергию. Впитывали стволами, листьями, ветками, прозрачными зонтами и стеклянной бахромой, висячими корнями и ковром мельчайших и острейших кристаллов, издалека похожих на мох. Только вот сесть отдохнуть на такой мох не дай бог никому. Хе-хе. Кристаллиды вообще, как выяснилось, любят электричество и в то же время, многие, плохо переваривают энергии высоких порядков. Вот представители отряда электропитательных, семейства живых драгоценностей, коих было немало, разных, как по размеру, так и по виду, очень любили погреться на слабых токах. Внутри растительных кристаллидов нашел я несколько технических жидкостей и смазочных масел. Хоть сейчас в дело пускай. Кое-какие части самих кристаллидов можно использовать напрямую, как электроизоляторы. Немало всяческих шипов, колючек, отдельных листьев, смело применять как оружие. Уж несколько видов листвы точно намного лучше, чем костяные и каменные ножи моих малышек, и по прочности, и по остроте. Кстати, наблюдая за жизнью леса, увидел, для кого же многие кристаллиды имеют шипы, плети с набалдашниками, колючки и острые кромки. Оказывается, тут хватает и кристаллидов животных. В основном, больше всего они смахивают на крабообразных, раковидных, насекомоподобных гибридов пауков, мокриц и тому подобной страсти. Многие похожи только отдаленно, некоторые вовсе ни на что не похожи, и все без исключения, будто собранные из драгоценных камней, отсвечивают преломленными лучами то плоскими, то изогнутыми гранями. Словно какой-то волшебник, курнув качественной дури, порезвился в крупном ювелирном магазине, наклепал монстриков и выпустил их в мир. Жаль только, во многом являясь по структуре, и правда, кристаллами, они совсем не держали ману. Для амулетов и артефактов никак не годились. Я уж было губу раскатал, но увы, вот такой феерический облом. Хотя, если не забывать о легионах игроков неудержимой, жадной до прокачки и лута, волной, что хлынут однажды, на просторы океании, может оно и к лучшему. По крайней мере хоть ради этого кристаллидов убивать не будут. Некоторые из зверей были не прочь заточить древо кристаллида, вот их-то и встречают неласково шипы, иглы, наэлектризованные плети, мыльные пузыри, довольно крепкие и по структуре похожие на тонкий пластик. Кстати, я так и не понял, что это и зачем, вообще шарашат ими, если настойчиво теребить их поверхность. Есть кристаллиды, что бьют ярчайшей вспышкой света, словно световая граната взрывается. Многих покусившихся на комиссарское тело вырубает качественно и надолго. Некоторые зверокристаллиды жрут друг друга. Иные, все, что в рот не попадет. Но больше всего тех, кто питается эфиром, светом, теплом, ветром, а может и еще чем. Кристаллиды, обладающие уровнем, встречались не сплошь и рядом, но нередко. И, как правило, уровней невысоких. Зато у всех них была одна общая особенность. Пока не войдешь с ними в тесный контакт, фактически рукой нужно помацать, уровень над ними не отображается. Собственно, как и любая другая информация. Интересная фигня, однако. Короче, все не расскажешь и не опишешь. И даже малую часть того, удивительного, необычного и интересного, что я исследовал или просто увидел. Но один вывод я сделал достаточно быстро. Очень мало интеграционных вещей мне встретилось во время моих исследований. Несмотря на то, что я не стеснялся ломать и курочить все, что мне приглянулось. Всего с десяток вещиц не самого интересного свойства, а магических вообще всего три. Но зато какие! Истинные бриллианты! На третий день моего исследования удивительного мира набрел я на группу кристаллидов, очень похожих на кактусы. Если не обращать внимания на стеклянный отсверк поверхности и медленное брожение в его полупрозрачной глубине зеленоватого то ли дыма, то ли тумана, кактус и кактус. Таких в пустынных районах Мексики вагон и маленькая тележка обитает. Вот и тут, дружное семейство из десятка столбиков, столбушков и столбов, торчащих из каменистой поверхности на небольшом расстоянии друг от друга. Зелененькие, с шипами, расположенными в шахматном порядке по всей поверхности. Самый солидный больше метра в диаметре и высотой 2,5. Ну, соответственно, шипы самые внушительные. треугольного сечения, сантиметров по 20, они льдисто отсвечивали в солнечных лучах, играя радужными искорками света на тончайшем острие. Такие пропорют не хуже моей мизерикорди. Я, уже наученный горьким опытом, старался не лезть обниматься с шипоносными представителями кристаллидов. Осмотреть издаля, просканировать, и если что-то заинтересует, осторожно подойти поближе. Внутреннее наполнение кристаллидов различным содержимым, скорее правило, чем исключение. Нередко именно оно оказывается приятным хабаром. В данном случае и сами кактусы, и их внутренности меня и заинтересовали. С расстояния в два десятка шагов сканирование чем-то особым не удивило. Впрочем, как и опознание, яда в кактусе не оказалось. Облуждание электротоков было равномерно спокойным и никаких заметных точек напряжения видно не было. Что ж, подойдем поближе. Когда я пересек некую черту, раздались громкие хлопки, и я, еще даже не поняв, что происходит, не раздумывая, ушел в стремительный перекат. Сначала в бок, потом, сопровождаемый непрекращающимися выстрелами, совершил пару кувырков назад, а затем ловкий прыжок за внушительный камень, удачно попавшийся мне на пути. И только после того, как я за ним залег, почувствовал тупое онемение в правом бедре и соднящую тянущую боль в левом плече. Однако, бедро было пробито здоровым шипом насквозь, плечо так, только вскользь задело, распоров кожу и мышцы. Впрочем, не глубоко, скорее, вид ужасной крови больше, чем вреда. Ухватив и взывая к такой-то матери, рывком выдернул шип из ноги. Душилка тут же обернулась вокруг раны, а я скоренько стал заливать в себя лечебные зелья. Невзирая на боль и морщись от горьких послевкусий во рту, с интересом рассмотрел прилетевший в меня нежданчик. Тяжеленький, грамм 200, совершенно гладкий и будто маслянистый на ощупь. Трехгранный 20-сантиметровый шип зачетной остроты, слегка зеленоватый. С тупой стороны грани немного вытягиваются ввысь, словно оперение стрелы. Это позволяет шипу лететь ровно на приличное расстояние. А если учесть, что меня обстреляли метров с 15, то стрелы будут бить сильно и точно, что и подтвердила моя нога. Да, хлестали меня колючие ветки, пытались накинуться шипастые плети, зарезаться на острых листьях тут вообще как два пальца. Даже корни с зазубренными остриями, эдакие алямины, из-под песка выскакивали, норовя ногу проткнуть. Но вот стреляли впервые. Монокристаллу на основе, это опознание порадовало. Сканирование, проникшее под поверхность шипа совсем чуть-чуть, что само по себе показатель, дополнило немногое. Сложная, очень плотная кристаллическая решетка, с непонятным составом молекулярно-атомной структуры. Постучал шипом по камню, звон скорее металлический. Ткнул острием, сначала слегка, тонкий кончик вместо того, чтобы обломиться, чего я подспудно ожидал, уверенно царапнул твердую породу. Я вдарил посильнее, появился скол, ударился всего размаха и, только брызги искры каменная крошка в стороны разлетелись. Однако, я с большим уважением и интересом рассмотрел тонкий кончик шипа. Самец, такие штучки мне в хозяйстве пригодятся, а значит, недружественные любители пострелушек по мне, любимому, миром нам теперь не разойтись. Хотите дать название? Самец, вдруг вылезла система с сообщением. Нет, на секунду я задумался. Пусть будет, коварный стрелок, это ему лучше подходит. Меня, безобидного, взял и обстрелял ни за что ни про что, а я только посмотреть хотел. Хотите дать полное описание? Я его потом опишу, мрачно пообещал я, потирая простреленную ногу. Потом, по полной, когда распотрошу. Немного оклемавшись, аккуратно высунул из-за камня большую зеркальную чешую, закрепленную на ручке. Поворачивая и так и эдак, внимательно оценил обстановку. Осмелев, высунулся сам, одним глазиком, потом и двумя. Нет, все спокойно. Кактусы никак не реагируют. Хотя они и до этого никак себя не проявляли. Пока стрелять не начали. Камень, за которым я укрылся, был от них метрах в 25. Сам не заметил, как ловко до него доковырялся. Недостаточно ловко, конечно, но ловко настолько, что получил только порез и дырку в ноге, а не перфорацию по всему телу. Бабахали-то по мне все дружно, залпом, хе-хе. В нескольких местах, в грунте, воткнувшись под углом, торчали шипы стрелы. Размеры и толщина разные. От разных кактусов, я так полагаю, самцовых всего парочка. И еще один воткнулся в сам камень, не глубоко, сантиметра на три, но с учетом того, что это вообще-то базальт, я в шоке. И еще одну интересную вещь я обнаружил, несколько поломанных шипов, разбившихся о камень, более мелких, чем самцовый, и чем мельче, тем сильнее повреждения. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сопоставить эти два факта. Чем старше и крупнее кактус стрелок, тем снаряд злобней. А значит, и брать нужно, в основном, только их. Кактусы, я их внимательно разглядел, заметно облысели. Правда, далеко не все. Те, что до метра в высоту, остались с шипами. То ли резерв, то ли молодые еще, стрелять не могут, тут только практика покажет. Да, но это уже завтра. Сейчас надо топать на корабль, лечить ногу, готовить приблуды на завтра. Мысли уже кое-какие есть. Нет, малый, нет. Я тщетно пытался оторвать отчаянно цеплявшегося головастика от штанины. Уж и не знаю как, но он точно отсчитал 3 дня от моего обещания взять его с собой. Сегодня с утра, как только я собрался перелезть на стенку, он прилип ко мне, решительно собираясь сопровождать куда угодно. Я там буду сильно занят, пытался увещевать я головастика. Некогда будет следить за тобой. Вдруг что случится? А, головастик говорить не мог, но фонил эмоциями отчаянно. Грусть, обида, одиночество, готовность слушать как отца родного, тоска, преданность. Лишь бы взяли. Глазенки чуть ли не слезами наполнены, дрожат на стебельках жалостливо. Бледно-цветными пятнами печали и расстройства весь покрыт. Ну что ты будешь делать? Я, конечно, мог бы и приказать, и он бы послушался, но, неважно, что или кто он, неважно, каким образом, зачем и почему, но он пришел в этот мир, пришел и должен принять его радости и печали, победы и поражения, все, что будет дано ему, полной мерой. Это как с котами, у меня их было немало за мою долгую жизнь, и, увы, почему-то ни один из них не жил долго, 3-5 лет, многие даже меньше, и лишь пара пересекла рубеж за 6 лет. Каждый из них был – личность, и каждого из них я любил по-своему. Не скажу, что я был убежденный кошатник, в том смысле, что кошки лучше собак, вовсе нет. Просто коты всегда мне нравились больше. Я брал их маленькими комочками, легко умещающимися на ладони. Растил, баловал и воспитывал, и болезненно переживал их уход. Они уходили по-разному. Кто-то, попав по машину, кто-то, заболев так, что и медицина была бессильна. Некоторые просто уходили погулять и уже не возвращались никогда. Некоторые гибли в отчаянной схватке с бродячими собаками. Один вовсе погиб в зубах ротвейлера с длиннющей родословной, восходящей к римским императорам. Некоторые дебилы-собаководы считают, что это очень весело, когда боевой пес разрывает чьего-то любимца на части. В тот раз я уже имел возможности влияния, чтобы внятно объяснить, что такое веселье может дорого стоить. Ротвейлера расстрелял из сайги, прямо на поводке хозяина, а ему самому сломал руки и ноги. Для просветления ума, когда поднялся шум, расплатился крашенными бумажками с портретами мертвых президентов, очень толстой пачкой с солидным номиналом, но всего лишь крашенными бумажками. Мне часто говорили, что если кота кастрировать, то он станет толстым, ленивым, его не потянет на приключения, и он будет жить долго и счастливо. Счастливо, долго, возможно, но счастливо. Кот приходит в этот мир, как и каждое живое существо, чтобы прожить свою настоящую кошачью жизнь, быть пушистым ласковым котенком, расти, шкодя и безобразничая, вырасти и мотаться по мартовским делам, получая по роже от соперников, валяться на подушке хозяина с таким видом, будто он тут главный, а потом подняться и отправиться в ночь, в дождь, в пургу, погулять. И на вопрос, за каким ты прешься на улицу в такую погоду, даже не повести ухом. Возможно, отловить мышь и демонстративно принести домой, вот, мол, какой я полезный. Но не часто, не часто, а то еще привыкнут. Коты должны прожить свою жизнь, пусть короткую, но насыщенную всем, чем она одарит, а не кастрированную полужизнь в угоду хозяевам. Я так считаю, и совсем не понимаю тех, кто так подло. Я не могу подобрать другого слова, поступает со свободолюбивыми котами. Если ты взял кота, будь любезен, возьми и всю ответственность, все трудности и последствия своего решения. К чему я все это? Да к тому, что, видя, как отчаянно цеплялся головастик за мою штанину, я вдруг осознал, что в своем излишнем беспокойстве я фактически пытаюсь кастрировать моего боевого пета. Нужна ли ему такая безопасность? Такое слишком трепетное отношение, думаю, нет. Он пришел в этот мир непростым способом, и пришел, прежде всего, как воин, а значит, он им и станет, и так будет правильно, и я больше никогда не откажу ему в его сути. Ладно, мелкий упрямец, но по стене полезешь сам, нифиг на хозяине ездить. Сказать, что головастик был счастлив, это ничего не сказать. Уже без мандража, привычно, совершенно спокойно, размеренно, я поднимался по гладкой стенке. Головастик, в силу своей шебутной натуры, носился по вертикали то рядом со мной, то забегая вперед, то кругами вокруг меня. «Ты вверх почаще поглядывай», — посоветовал ему я, «а то есть тут один шутник доморощенный. Приползти к нему в ноги еще раз было бы слишком. Хе-хе. Итак, это, мой юный друг, стационарный щит», — обратился к головастику, сидевшему на камне и любопытно пялившемуся во все стороны, но одним глазом, естественно, только на меня. Мелкий вообще в восхищении от кристаллидового леса, только мое очень грозное внушение удерживало его поблизости от меня, тем более он обещал слушаться. Я не стал морщить мозг, каким таким образом кактус распознает цель, по электрическому потенциалу, температуре, изменению давления, все вместе или еще чего. Решил действовать грубо и неоригинально. Мой молекулярный клей замечательно работал практически со всеми, что тут росло и водилось. Поэтому сейчас передо мной стояла конструкция, собранная из стволов одного растительного кристаллида. Весьма прочного, не базальт, конечно, но и толщина щита 15 сантиметров. 2-метровые, по ширине и с мой рост по высоте, стенки крепились друг к другу с легким углом. Это чтобы шипы рикошетили лучше. Сам щит был полупрозрачный, темно-коричневого оттенка. Поэтому в центре, на уровне глаз, я вставил узкое окошко из панциря крабообразного зверокристаллида. Он как раз был довольно плоский и совсем прозрачный, и крепкий, что самое главное. Мне было очень интересно посмотреть механизм стрельбы у кактусов. «Сейчас ты спрячешься за этим камнем», — продолжил я, а дядюшка Мо медленно, но уверенно приблизится и основательно пощупает за вымя эту зеленую коровку. Приподняв щит за удобные ручки и не спеша переставляя ноги, я начал приближаться к условной зоне контакта. Щит был довольно тяжелый, но мне с ним не стометровку бежать, да и силушкой богатырской прирос помаленьку, так что двигался я довольно легко. Наступал я ровно по той же траектории, что и вчера, а потому шипов с моей стороны кактусов было намного меньше. Но сквозь окошко хорошо просматривалось, что на месте отстреленных шипов изнутри ствола уже проклюнулись кончики вновь растущих снарядов. Быстро, однако, шаг, еще. Я уже зашел в зону поражения, но кактусы что-то не спешили палить. Еще шаг, когда раздались громкие хлопки, я только усилием воли смог удержаться, чтоб рефлекторно не присесть. Бдзанг, бдзанг, бдзанг. Шипы ударили стремительно, звонко, не так густо, как в прошлый раз, но вполне ощутимо. Больше половины вообще прошло мимо, все же это неразумный снайпер, выцеливающий мою тушку, а тупой кристаллит молотит залпом по направлению. Однако с десяток стрелок попало в щит. Практически все либо отлетели рикошетом, либо просто отскочили, исковырив мелкими сколами поверхность кристаллида, и только пара самцовых вошли на 5-6 сантиметров вглубь, пустив во все стороны мелкую сеть трещин, впрочем, не критичную. А еще я успел разглядеть, как стрелял кактус. При выстреле шип вылетал из гнезда, и за ним вырывалось туманное облачко, как раз по цвету самого кактуса. То ли жидкость, то ли, что скорее, газ. Фактически кактус стрелял банальным давлением, словно воздушка. Большая такая воздушка, и серьезными такими пульками. Эхе-хе-хе-э-э. Вот оно, преимущество разума над голой природой. Рассматривая сквозь окошко почти облысевших с моей стороны стрелков, не удержался я от комментариев. Продолжим. Но не успел я сделать еще несколько шажков, как кактусы плавно, неспешно и, тем не менее, довольно быстро, провернулись вдоль собственной оси, и вот уже на меня смотрит вооруженная полным комплектом шипов сторона. Ой, дружный и громкий залп отозвался звоном рикошетов и покрыл сеткой трещин мой щит. Не менее 20 шипов разного калибра застряло, так и не добравшись до меня, любимого. «На-ка, выкуси!» Отбил я от локтя коварным кактусом. «Бабах, бах, бах!» Дружно ответили они еще одним залпом, впустую истратив запас шипов и с этой стороны. Лишь только в щите добавилось с десяток новых украшений. Теперь он сам стал похож на кактус. Правда, иголки росли у него задом наперед и не так художественно красиво, да и фиолетово на эстетику. Главное, выдержал, и разваливаться не спешит. «Ну, еще могешь?» — выкрикнул я главному кактусу. «Или все, Сдулся, давление в булках ослабло, снаряды не подвезли. Хе-хе, кактусы промолчали, и я неспешно стал переставлять ноги в их сторону. Сейчас подойду, отшибу, во избежание, последние шипы шестопером, тряхну электричеством, подогрею посредником, изучу, так сказать, но додумать приятные мысли не успел. Последние несколько шипов, оставшихся на самом большом кактусе, вдруг покрылись едва заметным глазу зеленоватым маревом, бабах. Я и дернуться не успел, как меня жестко уронило на землю. Сквозь головокружение и розовую пелену в глазах я неверяще разглядел шип, наполовину вошедший в правую сторону груди, ближе к плечу. Я даже рукой пощупал, не кажется мне ли это? Нет, судя по боли, прострелившей тело, совсем не кажется. Мне было хреново, но далеко не смертельно. Я нынче все же довольно живучий организм. Однако рука, правая, практически не шевелится. Кактус тем временем снова провернулся вокруг оси и нацелился в мою сторону считанными шипами. Пара секунд, и они окутались тем же самым зеленоватым маревом. Мля, я постарался приникнуть к земле как можно плотнее. Бабах, гадом буду, я успел разглядеть, как пара шипов пролетела через щит, словно призрачные голопроекции, и на нем ни одного отверстия. Щит шипы пролетели, но в землю воткнулись вполне материально и глубоко. Черт, да это же магия, мать ее за ногу. Надо отваливать, а то кабы еще чем не удивили. Шустро загребая ногами и целой рукой, по-пластунски я устремился за спасительный камень. Хотя после таких сюрпризов, насколько он спасителен, это еще бабушка надвое сказала. Успел, и по мне даже не стреляли. Может, запал кончился, может, еще что. За камнем на меня с большой тревогой и удивленным взглядом на лишнюю деталь в плече взирал головастик. Облегченно привалившись спиной, я первым делом провел сканирование ранения. Фактически шипом пробило только мясо, скользнув по ребрам. Легкие не задело, слава богу, как и крупные сосуды, но лопатку, с внутренней стороны, острие пробило. Больно звездец как. Левой рукой достал несколько эликсиров, некоторые глотнул сразу, подготовил мягкий тампон, пропитанный обеззараживающим и кровеостанавливающим составом, решительно взялся за шип и с рыком выдернул за одно движение. Кровь толчком выплеснулась из раны, накатила слабость, но я успел ливануть на нее пару флаконов с лечебными жижками и приложить тампон, который тут же, плотно и надежно, прижало к телу душилкой, превратившейся в широкую и эластичную ленту. Ну, теперь точно не сдохну, сука. Протянул я, рассматривая окровавленный шип, дырочку в плече, треугольного сечения, гранью под 2 сантиметра, он проделал знатную, такую жвачкой не залепишь. И самое интересное, что этот волшебный шип ничем не отличался от простого, то есть ничем абсолютно, ни внешне, ни внутренне, ни как-либо еще. Значит, дело в самом кактусе. Ладно, разберемся. Мне еще больше захотелось пообщаться с ними поближе. Однако, я подмигнул головастику, успевшему перебраться на мой живот и тревожно заглядывающему мне в лицо. Колючие ведут уже 2-0. Что ж, полечимся, обмозгуем полученный опыт и сыграем еще один тайм. Ну, хлорофилы гадские, я вам покажу. Погрозил я кулаком в сторону кактусов. Будете знать, как дядюшку мозлить. Да, на вечернем закате легкие волны только лишь слегка покачивали Викторию Лаки. Тихо и успокаивающе. В дополнение к этому я еще сам себя покачивал в кресле-качалке. Третьим, кстати, первое разбила Ева, второе – инфернальная сущность. Третье кресло я сделал с применением всех доступных мне на этот момент маготехнологий. Цельноклеенный корпус из прочного и тяжелого дерева с укрепленной внутренней структурой на основе камня. Наружное покрытие из тонкого хууста прозрачного цвета, лучше любого лака. Собственная разработка на основе технологии от морского народа. Кресло не горит, сломать очень и очень нелегко. Фактически им можно ушибить среднего монстра, а тех, что поменьше, вообще до смерти. Эргономичный дизайн спинки покрыт мягким одеялом пушистой шкуры производства корпорации Victoria & Co. Удобно и комфортно. Плавно покачиваясь, неспешно отхлебывая горячий взварчик, я блуждал мыслями обо всем и ни о чем одновременно. Этакое состояние релакса. И лишь редкие терпимо болезненные прострелы в ране время от времени возвращали меня к окружающей действительности. В один из таких моментов я осознал, что на столике, стоявшем рядом со мной, сидит головастик и внимательно пялится на меня. Но самое интересное, что он то и дело, как бы обращая мое внимание, теребит своими тоненькими верхними ручками граненый неширокий пояс, обернутый вокруг его тела. сегментированный, из правильных квадратиков кристаллит играл густым, насыщенным малиновым цветом в своей загадочной глубине. «Ба, мелкий, да ты модник!» Головастик слегка изменился в цвете, типа зарделся. От него повеяло эмоциями полного удовольствия и радости. «Где ж ты успел подцепить такую красоту? Ведь всю дорогу вроде рядом был». Головастик еще раз с удовольствием огладил свое украшение, кося как минимум одним глазом на мой браслет, мол, и у меня теперь есть бронзулетка. «Исчезни». Головастик тут же принял цвет и фактуру столешницы. «А это что?» Я потыкал пальцем в весело отсвечивающего кристаллида. «Что это? Ты считаешь, что вот так тебя совсем не видно?» Озадаченный головастик проявился и взволнованно стал ощупывать и оглядывать свой креативный пояс. Я с улыбкой наблюдал за его забавными метаниями. И вроде красота какая, и палит она его неимоверно. Головастый застыл в глубоком раздумье. Если бы он мог вздыхать, я бы сейчас вдоволь наслушался тяжких вздохов. Наконец, он решительно дотронулся до кристаллида, а тот вдруг с хорошо слышным щелчком разъединился. И секунды не провисев в клешне головастика длинным шнурком, кристаллит свернулся компактным клубком, и мой пет, нисколько не сомневаясь, сунул его в образовавшийся карман в своем теле. «Мля, вырвалось у меня, как это?» В ответ на меня уставились сразу три вопросительных глаза. «Мелкий, как ты это сделал?» Головастик, все так же таращись на меня, запустил руку во внутренний карман, извлек кристаллида. Секунда, и тот из клубка снова развернулся в шнурок. Еще секунда, и с отчетливым клацон, малиново-ордеющий пояс, на теле пета. Потом быстрое поглаживание, и весь процесс обратно. И эмоция, сложная эмоция, что-то вроде приказа. Нет, просьбы. Попросить, ГМ. Я легко провел рукой по моему кристаллиду, отозвавшемуся на прикосновение легкими всполохами фиолетового. Попросить, ладно. Я ярко представил, попросил, что кристаллит разомкнулся. Щелк, и моя сороконожка отсоединилась и переползла, улеглась на ладони. Хе, вот оно как. А что же в первый раз так не сделала? Я ведь тебя тоже культурно попросил, ничего не ответила золотая рыбка. Я попросил кристаллида свернуться в клубок. Раз, и готово. Перецепил браслет на правую руку, снова на левую, а потом, по наитию, просто приложил кристаллида к предплечью и попросил там и остаться. И таки что вы думаете, он, или оно, не знаю, как правильно, там и остался, словно прилип к коже. Причем никакого ощущения дискомфорта или еще чего. Просто на предплечье красивая штучка определенного веса, и держится очень крепко. Отодрать, наверное, получилось бы, но только вместе с кожей. Магия, хм, магии я как раз-то и не чувствую. Прикольно. Еще некоторое время я игрался с бронзулеткой, то цепляя ее на руки, то на ноги, то прикладывая к разным частям тела. Наконец, успокоившись, я вернул браслет на место и задумался. Бронзулетки, я тут слегка поэкспериментировал, довольно прочные на удар, особенно пока не нарушается некий предел целостности. После этого сегменты, подвергнутые повреждениям, быстро рассыпаются мелкими осколками. Кислоты воздействуют на них по-разному, но довольно малоэффективно. Бронзулетки имеют отличную стойкость к высоким температурам. До 800 градусов сопротивляются довольно успешно и приличное время. Впрочем, кристаллиды вообще к температурам очень стойкие. Некоторые виды весьма и весьма. Но лучше всего именно этот вид кристаллида игнорирует электричество. Слабыми токами они вообще кормятся, средние игнорируют, а высокие энергии стекают с них, как с гуся вода. И все это в целом, а с учетом вновь открытых свойств, наталкивает на интересные мысли. Например, а можно ли подобрать кучу кристаллидов так, чтобы собрать на теле, словно пазл, цельный доспех? По многим показателям это будет та еще уберплюшка. Правда, сиять в нем придется на многие километры вокруг, это да. Хотя, я ведь и не занимался ими всерьез. А что, если можно попросить кристаллиды сиять поскромнее? Или вообще не сиять, или даже маскироваться? Интересно, я задумчиво окинул браслет на своей руке совершенно другим взглядом. Очень интересно. А ты молодец, головастый. Я потрепал пета по конической макушке. Такое полезное качество расшифровал. Можешь носить на себе красоту, пока мы находимся на корабле. Разрешаю, но только на корабле. Понял? Пыхнув радостью и удовольствием, головастик тут же нацепил на себя свою прелесть. Красавчик. Глядя на его довольный вид, констатировал я. Теперь все девки Туанна твои. Глава 10. Итак, третий раунд. Конструкция щита стала чуть сложнее. Первый слой, 20 сантиметров пустого пространства и такой же еще один слой. Есть у меня подозрение, что магия работает по принципу игнорирования первого препятствия, а затем довольно быстро шип материализуется после его прохождения. Потом он просто летит, используя обычные свойства. Что-то такое я заметил благодаря своей повышенной реакции. Не думаю, что шипы пронзают пространство и время до бесконечности. Хе-хе. Вот сейчас и проверим мою теорию. Кактусы, так и не успевшие отрастить полноценную замену и покрытые неровным ежиком слегка проросших шипов, смотрелись комично и сиротливо. Но, тем не менее, шмальнуть разок-другой у них возможность еще имелась. В полуприседе, медленно двигая всю конструкцию, я подбирался все ближе и ближе. Первый довольно жидкий залп прошел как по расписанию. Провернувшись, кактусы также бесполезно стрельнули второй раз. И вот третий выстрел, магический. Бесплотным прочерком пролетев первый щит, два шипа воткнулись во второй. Сильно, звонко, но вполне материально. Бинго. После очередного проворота только один, совершенно жиденький залп и только единственный магический шип прилетел в мой второй щит. И на этом кактусы иссякли. Ну вот, удовлетворенно распрямившись и подтаскивая шип вплотную, пробормотал я. Столько колготы, а результат закономерен. Но боец, боец, этого не отнять. Уважаю, уважаю, но, выскочив из-за защиты, я шустро стал отбивать шестопером оставшиеся шипы, те, которыми кактусы могли еще пульнуть. Из гнезд они выбивались туго, особенно у самого крупного, но дело двигалось. Вверх-вниз, влево-вправо, 3-4 увесистых удара и потенциальная угроза выскакивала из своего гнезда. При выпадении с хлопком вырывался зеленоватый газ без особого запаха. Опознание отметило его как что-то инертное по содержанию, со многими примесями. Может, для кого и ядовитый, только не для дядюшки Мо. Выбив зубы, я было уже хотел приступить к самому стволу, как заметил, что на самой верхушке кактуса слегка мерцает еще один небольшой шип. Раньше, буквально 5 минут назад, такого там точно не было. Мне как раз хватило роста, чтобы дотянуться и сжать его пальцами. Он легко отделился, и вот я уже рассматриваю его на ладони. Трехгранный, сантиметров 5, зеленоватый, с легким призрачным маревом, струящимся по граням. Магическое умение, хотите изучить? Да нет, того, чтоб мне стрящилось. Мой второй того, найденный на океане. Вот так мне удача ворожит. Что за действие у этого того, догадаться несложно. Игнорирование защиты, уверен. Вот так фартануло. Головастый, ты гля, что у меня? Подкидывая и ловя шип, закричал я. Ну не мог удержаться, чтоб не поделиться с кем-нибудь своей радостью. Хотя бы с Петом. Почему нет? Вот, головастик, как услышал, что зовут, резко ко мне прибежал и хоть не особо понимает моего возбуждения, а тоже радуется вместе с хозяином. Ладно, все еще улыбаясь, я спрятал того в поясной кошель, на Виктории подробнее разберемся, что к чему, но уже не зря шкуру подставлял. Ой, не зря, а еще и во внутренности сейчас залезу, покачивая шестопером, пообещал я. Очень меня, знаете ли, они интересуют, да. И вот я опять встречаю закат в кресле качалки, как и вчера. Тихий, спокойный, щедрый на удивительные краски и оттенки закат океании. Теперь, после сезона штормов, таких тихих вечеров будет много. Мерно покачиваясь, я рассеянно глядел в просторы океана. Пальцы непроизвольно, сами по себе, постоянно наглаживали шелковисто-скользкую поверхность того. Иногда, переводя на него задумчивый взгляд, любовался едва заметным зеленоватым маревом, струящимся по его граням. Честно говоря, я был в конкретном раздрае. Нужно ли мне умение пробивать оружием, а точнее, игнорировать хоть природную защиту, хоть искусственную? Конечно, пули из тихушника, к примеру, не надо будет преодолевать толстый панцирь какой-либо крокозябры, а разразится она молниями уже внутри организма. И это совсем иной эффект. Или вот взять мой новый боеприпас. Я вовсе не сижу, сложа руки, все что-то изобретаю, творю, мучу. Недавно изобрел разрывную пулю. Основа – камень. В высверленную пустоту внутри, хотя я, скорее, эту пустоту выплавляю, заливается вода. Отверстие заклеивается. Снаружи пули глубокие насечки. Пуля заряжается умением огненный посредник, она раскаляется, вода мгновенно превращается в пары, пуля взрывается. Просто, как раз-два, оторкнула только после схватки с темной сущностью. Подумалось, что неплохо бы рвануть ее чем-то изнутри, авось помогло бы. Такие пули отлично работают по всяческим аморфным представителям океана. Подрывает изнутри, любо-дорого посмотреть, только клочки разлетаются. Всякие зловредные медузы, хищные осьминоги, особо голодные и зубастые рыбы отхватили знатных люлей от такого боеприпаса. Хорошо пуля показала себя и против обычных, небронированных или слабо бронированных мобов. А вот что покрепче, например, уровня, дерева, тут уже много хуже. Не хватает пробивной способности, и пуля взрывается практически снаружи. Эффектно, но малоэффективно. А теперь представим, что, благодаря магическому умению, натворит взрыв внутри. Пули-товар, как говорится, штучный. Времени на изготовление одной приходится тратить немало, но и мне позиционную перестрелку вести вроде ни с кем. Хотя, если вспомнить Урарат сияющей медузы, мало ли кого занесет на великий архипелаг. Возможно, чуть позже я разработаю многотехнологический станок для массового изготовления таких боеприпасов. А еще у меня есть ТВУ каменного направления, оно прям как раз под это дело весьма подойдет. Пока же изготовил пару десятков разрывных пуль, да еще пяток каменных лимонок, созданных по тому же принципу. Килограммовые шарики с ромбовидной насечкой бабахают не только громко, но и весьма смертельно. Но не только на огнестрел отлично ложится магическое умение пробой. Именно так я это назвал, простенько и со вкусом. На холодняк оно применимо не менее эффектно. Стрелы, дротики, метательные ножи, меч, разрубающий голову или плечо, но оставляющий целыми шлем и доспех. Копье протыкает тело, игнорируя выставленный щит. Да мало ли, скажу больше, как человек с военным, специфическим прошлым, знающий, что все есть оружие, именно проба имеет большое мирное практическое применение. Сходу могу представить десятки практик, где это умение будет незаменимо. Так что же я вибрирую вместо того, чтобы немедленно поглотить такой ценный ТВУ? Не знаю. Наверное, это ипохондрия. Ипохондрия, как сказал один гениально мудрый кузнец, она завсегда на закате приключается. От глупых сомнений. Глядит человек на солнце и думает, взойдет оно завтра или не взойдет. То, что солнце взойдет, я не сомневаюсь. А вот то, что я могу оказаться в роли дурака, что напихал в себя множество умений и эксклюзивных девайсов, а пользуется ими дай бог процентов на 10, если вообще не забывает, когда это особенно надо. Да и 10% эффективности порой сравнимо с забиванием гвоздей микроскопом. Микроскопом ведь тоже можно забивать гвозди. Уверен, уже имея то, что имею, я использую это далеко не так эффективно, как мог бы. А умений, способностей и помощников к ним я нахапал довольно богато. И развиваю все постольку поскольку. Вот та же первонаковальня с первомолотом. Думается, потенциал таких мегамулетов мною даже не начал как следует исследоваться. Не говоря уж об использовании. Сканер, синтез, аурное зрение и аурный жерезец. Что я об этом знаю, кроме того, что лежит на поверхности. И даже такое прозрачное и совершенно понятное умение, как молекулярное соединение, уверен, таит в себе еще немало неожиданностей. А совместное применение этих умений, так называемая синергия, далеко ли я продвинулся в этом направлении? Про суперимбу интеграция я вообще молчу. Я все время открываю что-то новое в моем мастере ядов. Повелитель энергии, я только и могу, как откачать электричество, отразить, впитать или в ответ бабахнуть. Но разве это все, если одно название повелитель энергии намекает, что электричество, далеко не вся энергия, существующая в этой вселенной. И что мне, в сущности, известно. И разве я действительно повелеваю энергией? Хорошие вопросы самому себе, не правда ли? Поначалу я радовался каждому вновь приобретенному умению, навыку, способности. Я и сейчас радуюсь, но я как-то незаметно стал чуточку мудрее именно в реалиях этого мира. Напихать в себя множество полезного, в общем-то, не проблема, особенно с учетом моего теоретического бессмертия. Но не хотелось бы оказаться в роли дурака с полными карманами махорки, которая, он и сам не знает, зачем ему нужна. Может, какой прошаренный геймер и посмеется над моими наивными мыслями и рассуждениями. Ну, пусть его, у каждого своя голова на плечах, то, что у него не вызовет и секунды сомнения, для меня, предмет тщательного растечения мыслью по древу. Плохо, хорошо, кто знает, но, того надо брать. Пострадал херней и хватит. Такое суперумение упускать, это совсем с головой не дружить. Магическое умение, хотите изучить? Да нет, да. Вот теперь я понимаю, почему у коварного стрелка, которого я раздербанил, оказался аж 23 уровень, и явно еще какие-то дополнительные плюшки. Хотя, справедливости ради, и в других умениях условия не лучше. Заодно понимаю, для чего такое нагибаторское умение обставлено такими неподъемными условиями реализации. Чтобы по щелчку пальцев всех не нагнуть. Это у меня тут бонусная территория, параметр мудрость, дух и воля. Это у меня есть интуит, который рассчитывает чего, куда и сколько, быстрее, чем я успеваю оформить в мозгу желание. И то, придется тщательно подсчитать свои возможности, чтобы применить пробойход сколько-то эффективно. А у других, какому-нибудь магу можно ввалить все свободные очки в ману и интеллект. Даже можно наскрести на приемлемые цифры для наполнения магического умения. И то уже все довольно сомнительно. Но что делать с такими параметрами, как сила, выносливость, скорость? Ведь без них конкретно это умение работать не будет. Вряд ли человек, качающий мага, вкладывается в силовые характеристики по полной. Ой, вряд ли. Да, тяжело быть магом в бесконечной вселенной. Но то ладно, мне до других голова совсем не болит. У меня что, 22 свободных очка. Вкладываем 10 очков в преодоление толщины препятствия. Со всеми моими накрутками в обычном режиме буду пробивать 1-3 сантиметра. Скромно, но не стоит забывать, что никто не отменял и саму силу удара. Если я могу пробить клевцом сантиметра 3-4 крепкой кости, то с магической помощью все 5, а это уже совсем хорошо получается. Если включить драйвер дух и воля, то 1-3 см превращаются в 4 сантиметра, а ведь способность еще и сама по себе качается. Значит, так и оставим. Соответственно, 10 очков и во время способности. Получаются те же цифры. Хороший быстрый удар клевцом или ножом вполне успеешь нанести. Еще лучше швырнуть копьем. Отлично сработает что дротик, что стрела. Про пулю и говорить не стоит. Ну и 2 очка пока оставлю про запас. Вон ведь как оно получилось. Копил, копил и за раз все и вложил. Но по делу, тут не возразишь. Надо опять копить. Тут, на островах, оказывается, такие вкусняшки встречаются. Хе-хе. Ну, а остальных характеристик более чем хватает. Мана – 320. Интеллект – 164. Выносливость – 140. Сила – 67. Скорость – 45. Очень неплохо выглядит, я так считаю. Правда, взять ту же силу. К примеру, я не бью в 67 раз сильнее или не поднимаю груз в 67 раз тяжелее. Тут, как показывает практика, все много сложнее. Скорее всего, 67 это некие проценты от некой стандартной нормы, но хорошо развитого человека. Поднимал я, к примеру, 10 килограмм, совершенно не напрягаясь, теперь поднимаю так же легко и непринужденно 17. Не берусь утверждать, что все именно так и обстоит, но есть у меня такое ощущение. И если на малых весах это еще не очень видно, то на больших совсем другое кино. Раньше, подняв с немалым напряжением 100 килограмм, сейчас я эти же 100 килограмм поднимаю легко, а 200, серьезно поднатужиться надо. А раньше бы от 200 пупок развязался, а все равно б не поднял. Собственно, такая же картина и с другими характеристиками. Не супермен я пока, но то, что стал быстрее, сильнее, выносливее и так далее, сомнению не подлежит. Конечно, я не удержался и на следующий день опробовал новую способность. Результаты интересные, и с ростом уровней будут еще интереснее. Холодняк работает неплохо, но часто застревает в объектах, если не успел выдернуть до окончания действия маги. И если это совсем не критично для дротика или стрелы, то для клевца или топора – беда. В бою и без оружия можно остаться. Поэтому так важно рассчитать время действия заклинания. В бою, когда каждая секунда стоит жизни и даже на нужное не всегда хватает реакции, поди попробуй, поупражняйся в арифметике. Но и тут я объехал трудновыполнимые условия на кривой кобыле под названием «интуит». Мне ничего считать и прикидывать не надо. Я просто чувствую, когда и что и сколько. «Интуит, я тебя обожаю. Когда-нибудь, когда уровень прокачки позволит мне махать мечом хотя бы минуты 2-3, не задумываясь о том, что вот-вот закончится бензин для пробоя, я буду крут, или даже супер крут. Буду шинковать глифа или двуручным фламбергом налево и направо, невзирая на природную броню или искусственные доспехи, но пока метательное оружие предпочтительней. Лучше всего показала себя разрывная пуля, пущенная тихушником. Как я и предполагал, даже не проникая глубоко в камень, например, она вырывала с хлопком и брызгами осколков небольшой конус. в чем помягче, и дырка получалась значительно больше. Очень неплохо показала себя пуля, раскалявшаяся внутри препятствия, особенно там, где было достаточно влаги. Иногда, за счет того, что пуля не имела входного отверстия и резкого нагревания в закрытом водянистом объеме, происходил мини-взрыв перегретых паров. Это сильно, я вам скажу. Осталось увеличить характеристики пробоя и мощность выстрела из тихушника. Если с первым только практика и постоянное применение, ну, или очков валить по боли, то со вторым есть реальные перспективы. Дело в том, что залез я во внутренности коварного стрелка. Газ, наполнявший его, оказался смесью обычного воздуха с чем-то слегка ядовитым, но для меня бесполезным и потому неинтересным. Само тело по составу, насколько определило опознание, и так, на ощупь, очень похоже на качественное стекловолокно. Хорошо клеится, очень прочное, вязкое, легкое, любопытный и перспективный материал. Но самое вкусное, на что я сильно надеялся, это органы, за счет которых кактусы стреляли. Органы, скорее механизмы, так, по крайней мере, они выглядели. Темного серо-зеленого цвета гладкие цилиндры, толщиной с кулак и длиной сантиметров 15. Вся внутренняя поверхность кактуса была ими утыкана. Причем именно эти цилиндры обозначились как магический и интеграционный предмет. Поэтому они отделялись легко и непринужденно. Мне только и оставалось собирать и складывать их в сумку. Уже на корабле рассмотрел их подробнее. На торце, с той стороны, что стреляет, имелась конусовидная впадина с небольшим отверстием, закрытым прочной мембраной. С другой, слегка выпуклой, множество симметрично расположенных дырочек. Угу, понятно, тут воздух засасывается, отсюда выстреливается, в цилиндре создается нужное давление. И давление не слабое быть должно. Именно поэтому он такой крепкий и тяжеленький. Не удержался, признаюсь, и нагрел, как следует, и постучал молотком, а потом и вовсе разломал один, с трудом, правда. Что сказать, биотехнологическая механическая схема насоса-нагнетателя, резервуара для сжатого газа, перепускных клапанов присутствовала. Некий намек на физическую механику. И таки да, работает все от маны, так подсказало опознание, а интуит подтвердил. Как и почему, я сказать не берусь, магия. Осталась малость, собрать принципиальную схему. Ствол и затворную раму присоединить к цилиндру, приладить к этому аккумулятор, в данном случае источник маны, и замутить правильный курок. В принципе, каждый отдельный элемент решаем довольно просто. Тем более выяснилось, что, как интеграционный предмет, цилиндр отлично поддается росписи аурного резца, и одно это сильно воодушевляет. Я потер руки и начал творить. Через 3 дня поисков и экспериментов, кучу испорченных материалов, у меня в руках был новый воздухострел. Пук-1. Пук, коротко и по существу. Именно такой он издавал звук, выстреливая пули. Куда громче тихушника, на уровне хорошей воздушки. Мощность выстрела приблизительно 70 килоджоулей и скоростью полета пули около 230 метров в секунду. Фактически, показатель среднего огнестрельного оружия. Так что, для многих такой не слишком громкий пук станет однозначно фатальным. Оружие стало чуть более массивным, чем тихушник, и более тяжелым, зато и более эргономичным, похожим на привычное оружие, и даже эстетичным, так скажем. Ствол удлинился, под ним появилось ложе, пистолетная рукоять изогнулась удобным образом. Приклад стал складным, обтекаемый кожух закрыл цилиндр насоса и часть ствола. Все детали обвеса были склеены из оболочки коварного стрелка, чтоб соблюсти наследственность, так сказать, хе-хе. На самом деле это от того, что материал отличный, небольшой, правильно ограненный желтенький топаз, аккумулятор маны, путем аурных линий соединенный с цилиндром обеспечивал 30 полноценных выстрелов. Потом заряжает топаз по новой. Он помещался в удобном и надежном гнезде, легко извлекался и легко вставлялся. Когда заряда оставалось на 3 выстрела, рядом загорался зеленым цветом малюсенький аквамаринчик. Пора, мол, подпитать основной аккумулятор. Фактически я мог бы и так стрелять, с руки, но посчитал неправильным отвлекаться каждый раз на закачку маны. Хоть дело пары мгновений, но зачем, интересно получилось с курком. Когда-то Брокхаа сказал мне, нарисуй свою кнопку. И я таки нарисовал. Как уже получилось один раз воспользоваться техническим языком изображений, так я и выдумывать больше ничего не стал. А уж всяческих кнопок, прерывателей, успокоителей и всего, чего душе угодно, в технических чертежах, завались, только выбирай. Вот и мой курок ходил на крепкой пружине и просто одним концом замыкал нарисованную цепь аурных линий. Замкнул, выстрел, вернулся в обратное положение, замкнул другую цепь. Топаз подал ману на насос и тот начинает накачивать давление. Изящно и гениально, черт возьми. Насос накачивал давление около 4 секунд и практически бесшумно. Как раз хватало времени зарядить ствол очередным боеприпасом. Хотел было сделать магазинную подачу, но передумал. И усложнять не стал, да и в целом не автомат же это для войны. А так, какую нужно пулю вставил, то и стрельнул. Ну, и пули как и у тихушника, скорее, массивные, короткие дротики, разные по материалу и магической накачке. За счет слегка изогнутого оперения они вращаются во время полета, что дает дополнительную точность. Тот щит из кристаллида, которым я прикрывался от кактуса, простой металлической стрелкой пробивает с 30 метров на вылет. Каменный не пробивает, но хорошенько так раскалывает. 3, максимум 4 выстрела, и он рассыпается на куски. Максимальная дальность выстрела метров 350. Хорошая убойность сохраняется до 200, что для меня просто прекрасно. Эх, теперь бы еще прицел снайперский к пуку и вообще было бы лепо. Хотя, нет ничего невозможного. А граф, глава славного клана со смешным названием Утята, совместно со своими соратниками внимательно просматривал сообщение от деда. Буквально полчаса назад Мурлыка, а в жизни Янка-няшка, одна из любимец деда, приняла от него очередное послание, непростое, мягко говоря, так что было решено ознакомиться с ним в более расширенном составе. Вот, сидели, смотрели короткий ролик, всего-то каких-то жалких 30 секунд, но очень интересных. «Смотри, няшка», — произнес голос деда за камерой, так началось послание. «Это кристаллидовый лес». Глаз камеры стал медленно поворачиваться вокруг, выхватывая удивительную, фантастическую картину. На 4 платформах бесконечной вселенной хватало разных, не обделенных оригинальностью, прекрасных, а иногда и психоделических пейзажей, но такое аграф, да и все остальные видели впервой. Словно сумасшедшие, но гениальные ювелиры в союзе с такими же сумасшедшими кудесниками стеклянного литья и выдувания, дорвавшись до невероятных технологий и ресурсов, вывалили всю свою буйную фантазию в ударно-пролетарском труде. Фантасмагорические поделки из драгоценных камней всех видов и оттенков, как реальных размеров и конфигураций, так и нереальных, не менее удивительные стеклянные, так многим казалось, произведения искусства. Что-то привычное глазу, что-то имеющее знакомые формы, а что-то совершенно непонятное, и все переплеталось в невероятные, сумасшедшие композиции, слегка звенело, вибрировало странными звуками, позвякивало и тонко пело стеклянными тонами. Потрясающе, феерично, загадочно. Это кремний органика и кристалла жизнь, что бы оно ни значило. Изолированный, совершенно инопланетный мир, продолжал дед за кадром, на одном интересном острове. Тут есть растения, есть животные, а больше всего такого, что ни то ни другое. В этом лесу не стоит хлопать варежкой, но он сам по себе не стремится на тебя напасть и уничтожить. Я бы сказал, что он инертен. Камера продолжала снимать удивительных существ, то наезжая на что-то, то беря общую панораму. Явная подборка самого интересного. Я только с краю, лишь чуть-чуть проник в его тайны, но могу с уверенностью сказать, невероятно удивительное место и очень богатое на различные ресурсы и ништяки. Камера повернулась к деду, захватив его загорелое лицо с легкой улыбкой. Я буду еще много рассказывать об этом странном закрытом мирке, показывать его. Думайте, смотрите, анализируйте. Но один собственный вывод могу озвучить уже сейчас. Фактически кристаллиды, как отдельные представители, так и в целом, суть огромный склад готовой продукции многих веществ и материалов. Различного вида стекло, пластик, силикон, технические и лекарственные мази, жидкости. Много чистых химических элементов, газы, некоторые кристаллиды, живые драгоценные камни, и еще много и много другого интересного и удивительного, в том числе встречаются и магические штучки. Я прикоснулся к этому чуду, кристаллидовому миру лишь с краешку, и я потрясен, целую и обнимаю. «Ваш дед, что скажете?» — спросил аграф примолкших товарищей. «Смотрим еще раз, а потом разбиваем на кадры, кого что заинтересовало, и бурно обсуждаем», — предложил Миргар в полной тишине. «Согласен, да, принимается. Давайте посмотрим», – зазвучал разрозненный хор голосов. Присутствующие разумные задвигались, зашевелились. Бесконечная вселенная полна сюрпризов, бросил кто-то. И у нас интересного хватает. Но патриарх, как всегда, на самом вкусном. Этого красавца я нашел на невысоком взгорке посреди голой подкопченной прошлепины со следами высокой температуры. Словно кто-то прожаривал время от времени круг метров 10 диаметром. То там, то тут на этой прошлепине наблюдались какие-то невнятные, почерневшие и оплавленные остатки чего-то. Хотя, что значит кто-то? Вот этот красавец и давал жару. Я не знаю, кто он есть на самом деле, очередной фантастический кристаллит безумного вида, но назвал его «лупарь». Представьте себе толстый пучок голых и гладких хаотично переплетенных шлангов различной толщины и высоты. Причем шланги, как и многое здесь, полупрозрачные и гибкие, а материал – стекловидное тело, стекло, хотя и непростое. Мое познание сути вещей, со своей крутой десяткой, в этом кристаллидовом лесу вообще через раз выдает удивительные перлы. Вот как сейчас, стекловидное тело, пяток вопросов и пару мозголомных химических формул, или просто непонятные слова и формулы, пересыпанные вопросами. Лучше бы писала просто, хрен его знает, что это такое, я в душе не ей, или вовсе, отвали. По крайней мере, для моей русской души было бы ближе и понятней. Итак, на гибких стеклянных шлангах, ближе к их вершинам, на длинных отростках росли увеличительные стекла, а точнее, лупы из стекловидного тела. По мне, так и хрен с ним из чего. Главное, увеличительные стекла один в один. Вот так просто. На конце отростка круглая, правильная, прозрачная лупа. Размера разного, как и толщины. От совсем небольших, с пятачок, до гигантов с хорошей чайной блюдце. Многие имели тонкие оттенки разных цветов. Желтоватого, синеватого, зеленоватого. Но самое удивительное, некоторые двояковые пуклые, некоторые двояково гнутые, но больше всего одинарные. Я как разглядел этакое богатство, слюной облился. На каждом шланге ветки 5-6 увеличительных стекол, и плюс 1-2 абсолютно черных шестигранных призмы. Прямо на ветке, словно почки. А сколько всего этих увеличительных стекол, так сразу и не сосчитать. Все лупы находились в сложном взаимном расположении, улавливая, усиливая лучи голубого ока, где просто пропуская через себя, где с помощью соседей, направляли световые потоки в призму. Думаю, именно так и питался этот чудо-куст. Если брать самые длинные ветви, был он высотой 1-3 метра и довольно развесистым. Наученный горьким опытом, я решил сразу не соваться под прозрачную сень чудного кристаллида. А ну-ка, головастый, поймай мне какого-нибудь крокозябрика покрупнее. Тому только того и надо. Метнулся куда-то муха и через пару минут притащил спеленатого, скажем, жука. Жирный такой, состоящий из нескольких крупных кристаллов темно-коричневого оттенка. Скрипит что-то недовольно, ножками коротенькими сучит.